Глава 25. Аэлита. Мы вернулись во дворец уже глубокой ночью. Я настолько устала, что просто не нашла ни сил, ни желания выдворить Дэвиана в гостиную, дабы соблюсти хотя бы минимум приличий. Не знаю даже, как так вышло, но мы вместе разделись, искупались и добрались до кровати с твердым намерением поспать. По крайней мере, я искренне так считала. Усталость навалилась такая, что хотелось одного — поскорее вытянуться на простынях и закрыть глаза. Но у Дэвиана, похоже, были совсем иные планы. Для начала он не дал мне возможности после ванны надеть приличную ночную сорочку до пят, а просто завернул в полотенце. Я даже попыталась протестовать, на что демон улыбнулся, выслушал мои доводы, а потом подхватил на руки и понес в спальню. Уложил на постель и принялся разворачивать полотенце с таким видом, словно открывает дорогой подарок. Я хотела возразить, но быстро поняла всю бесполезность любых своих аргументов. Голый он меня уже видел, так что ничего нового случиться просто не может. Я ошиблась. Так как сам демон не озаботился прикрыть наготу хотя бы полотенцем, я могла тоже без помех разглядывать совершенные линии его идеально сложенного тела. Чем и занялась, проигнорировав любые приличия. Ну, подумаешь, не положено женщине открыто пялиться на мужчину. Тем более, когда он без одежды. Какие могут быть приличия, если я и так отдалась мужчине до свадьбы? Более того, собираюсь сделать это снова. По крайней мере, чем больше я смотрела на обнаженное тело демона, тем яснее понимала, что хочу его. И мне абсолютно все равно, сколько правил и приличий это мое желание нарушает. И только я собралась сказать Дэйву об этом, как ощутила нечто странное и тревожное. Возникло четкое ощущение, что в комнате мы не одни. Будто бы на нас кто-то смотрит, и это внимание не несет ничего хорошего. Демон резко обернулся и самым натуральным образом зарычал. Дэйв в мгновение ока перевоплотился, принял свою боевую форму, и на этот раз я смогла рассмотреть его во всех подробностях. Матовые чешуйки, которые покрыли его кожу, имели темно-фиолетовый оттенок, рога на голове и когти на руках были настолько остры, что вполне могли служить оружием, а огненные всполохи на спине напоминали крылья настолько, что казалось, будто Дэйв собирается взлететь на них. Демон свел руки вместе и что-то быстро произнес, отчего его фигуру окутал фиолетовый туман, который, впрочем, почти полностью развеялся. Вместе с ним исчезло и ощущение давящего недоброго взгляда, что шел ниоткуда. Дэвиан обернулся и внимательно осмотрел меня, но уже не как любовницу или просто обнаженную женщину, а как ту, о ком он искренне заботится и печется. «Что это было?» — спросила я демона, садясь на кровати и накидывая на себя покрывало. «Не могу точно ответить», — сказал Дэйв, внимательно осматривая всю комнату. «Но предполагаю, что все дело в той силе, о которой говорил Алан. Речь о боге смерти. И если я не ошибаюсь, он только что узнал о моем присутствии в этом мире и о том, кто я такой». «Но как?» — спросила я, принимая из рук Дэйва ночную сорочку. Ту самую, закрытую, длиною до пят, которую он не дал мне надеть раньше. «То есть, если он бог, то да, он, наверное, мог узнать о тебе, но почему?» Я все никак не могла ухватить нужную мысль. «Мне не показалось, и ты действительно смог в итоге оградить нас?» «Я действовал на инстинктах», — сказал Дэйв, быстро одеваясь. Поняв, что за нами наблюдают, даже сквозь наложенную защиту, сначала среагировал, а потом уже подумал, что, наверное, не стоило. Может, стоило сделать вид, что я никого не вижу, и продолжить. Хотя кого я обманываю? Демон покачал головой и произнес, будто бы для себя. «Я бы все равно не позволил, чтобы на твое обнаженное тело смотрел кто-то, кроме меня». «Дэйв, можешь объяснить, что только что произошло?» — попросила я. «И чего нужно ждать? Как защититься от этого?» «В моей семье есть артефакт, который, как гласит легенда, подарили одному из предков сами боги», — сказал Дэйвиан, присаживаясь на кровать, уже полностью одетый. «Этот артефакт — зеркало истины. Оно может показать любое существо в любом из миров. Если специально не закрываться от следящих чар, то тот, кто смотрит в зеркало и желает увидеть тебя, он сможет сделать это». «То есть кто-то из твоей семьи только что воспользовался зеркалом?» — спросила я. «Нет», — покачал головой Дэйв. «Я умею распознавать и отсекать следящие чары, потому что с детства знаком с ними. Что поделать, я рос непоседливым ребенком, и родители частенько находили меня именно при помощи зеркала истины», — ответил демон на мой невысказанный вопрос. «Но тот, кто сейчас смотрел на нас, однозначно не из моей семьи, и намерения у него далеки от мирных». «Да, я тоже почувствовала это. Скорее всего, тебе передалось мое восприятие по нашей связи», — сказал Дэйв, обнажая запястье и нажимая на драгоценные камни в своем браслете. «Мне нужно связаться с дядей. На самом деле странно, что он до сих пор не появился и не прислал вестника. Даже не ответил на мое послание». Дэйв что-то быстро произнес, сосредоточенно хмурясь и глядя на то, как камни браслета то загораются, то гаснут. Потом посмотрел на меня и абсолютно спокойно сообщил. «Я не чувствую Алана». «И что это значит?» — спросила я. «Если бы он ушел порталом в другой мир, тогда слабая нить связи все равно сохранилась. То, что артефакт, созданный на основе нашего кровного родства, его не ощущает, может означать смерть». «Этого просто не может быть!» — воскликнула я, резко поднимаясь с постели. Сон как рукой сняла. «Твой дядя — демон. Вы оба невероятно сильны, могущественны и обладаете такой магией, о которой даже в древних трактатах не пишут. Я не верю, что Аланиара могли убить». «Мы имеем дело с Богом, не забыла?» — спросил Дэйв. «Прекрасно помню. Но вы с дядей очень похожи. Но если кто-то вдруг попытается убить тебя, я точно знаю, что ты будешь сопротивляться до последнего». «Знаешь, ты и права», — сказал демон. «Мало на свете сил, способных тихо и незаметно устранить демона уровня Алана. Если бы в вашей столице был магический бой, я точно почувствовал бы выброс силы. Ты что делаешь?» Последнюю фразу Дэйв адресовал мне. Ну да, я сбросила ночную сорочку и голышом отправилась в гардероб, где, наклонившись, принялась рыться в ящике с нижним бельем. Нужно надеть что-то темное и удобное, а значит, никаких корсетов. Где-то у меня был даже костюм почти мужского кроя для занятий по фехтованию. «Собираюсь с тобой искать Алана, конечно же». Я выпрямилась, держа в руках комплект белья. «Дай мне несколько минут, чтобы одеться». Мою талию стиснули две горячие ладони, а к пояснице прижалось что-то большое и твердое. Дыхание Дэйва было шумным и тяжелым, а по коже побежали крохотные язычки пламени. «Ты никуда не идешь, Лита», — хрипло прошептал демон. «Я сейчас наложу защиту еще на несколько твоих украшений, укутаю комнату охранными чарами, а тебя привяжу к кровати, если потребуется. Я сам найду Алана». «Найдешь, конечно», — согласно кивнула я, не собираясь спорить с демоном. «Но сколько это займет времени? Ты попросил его проследить за Алистером. Я знаю все уголки дворца. Более того, мне прекрасно известно, в покоях какой леди он может находиться в этот час». Я развернулась в кольце рук Дэйва и решительно уставилась на него, вздернув повыше подбородок. А вот демон смотрел не мне в глаза, а куда-то ниже, сильно ниже моего лица. Ах да, я ведь так и не оделась. Проверяя догадку, чуть прогнулась в пояснице, отчего грудь еще немного приподнялась, а вызывающие торчащие соски коснулись рубашки демона. Его руки на моей талии еще больше напряглись, сжавшись до легкой боли. В глазах Дэйва горело пламя. И, казалось, еще чуть-чуть верх возьмет самый древний основной инстинкт. Так не пойдет. Нет, хорошо, конечно, что я неожиданно для себя открыла очень действенный и старый как мир способ привлечь внимание своего мужчины. Но нам тут дядю Дэйва спасать надо, а не продолжением демонского рода заниматься. Кстати, такая реакция демона на всего лишь обнаженное женское тело вызывала удивление. Нет, я, конечно, видела себя в зеркале и справедливо считаю, что вполне достойно выгляжу. Но чтобы мужчина терял разум, это мне непонятно. В конце концов, уверена, что моя, пусть и красивой формы грудь, далеко не первое, что увидел демон в своей жизни. Но не зря, наверное, народная молва считает, что обнаженная женщина может просить у мужчины то, что пожелает. О таком украдкой шептались горничные, но я никогда в это не верила. Но теперь, видимо, пришла пора проверить на практике. Я подалась вперед, поднялась на цыпочки, прижимаясь к демону настолько тесно, насколько могла, и, почти касаясь губами его уха, прошептала: «Дэйв, любовь моя, ты возьмешь меня с собой. Ты ведь прекрасно понимаешь, что так будет лучше. Со мной ты найдешь Алана гораздо быстрее. Время сейчас очень важно». Повинуясь какому-то хулиганскому порыву, я слегка прикусила мочку уха демона, отчего он низко то ли простонал, то ли зарычал. Его руки резко сместились с моей талии на ягодицы. Миг, и я оказалась прижата к стене с разведенными ногами, которые, не думая, закинула до его на талию. Хорошая попытка, Лита. Почти прорычал он, подаваясь вперед и очень точно прижимаясь ко мне каменным горячим членом. Но ты останешься. Тебе нужно спать. Дэйв, я молодая, здоровая женщина и вполне могу обходиться без сна пару суток, а то и больше. Женщины вообще гораздо выносливее мужчин. Знаешь, сколько спят молодые мамочки, которые недавно родили ребенка? Что? Удивленно воскликнул Дэйв. Из его глаз начало уходить пламя. Тебе-то откуда об этом знать? Ты удивишься, сколько всего я знаю, если поинтересуешься. Ответила я, стараясь не обращать внимания на пожар, который разгорелся между ног от четких и жарких движений демона. Я не шутила, когда говорила о закоулках дворца и о том, что Алистера может быть сложно найти. Со мной ты действительно сделаешь это намного быстрее. Хорошо. Дэйв прижался к моим губам и подарил головокружительный поцелуй. Тогда одевайся и побыстрее. А то я решу, что пришло время показать тебе, как можно получать удовольствие, потратив на это максимально короткое время. Я оказалась на ногах прежде, чем сумела ответить, а мне в руки тут же сунули ранее выбранный комплект белья. Когда я успела его уронить? После того, как мы найдем твоего дядю, ты покажешь мне все способы получения удовольствия, какие знаешь, — сказала я, спешно одеваясь. Договорились. Ответил Дэйв, который уже успел достать изумрудный гарнитур, что мы привезли с прогулки, и делал над ними пассы. «Жду не дождусь, когда ты не только расскажешь, но и покажешь мне все, что знаешь о воспитании детей». «Что?» «Дэйв, я все хотела тебя спросить про мэтра Леонара. Он ведь дитя человеческой женщины и демона». «Спросишь ли это обязательно?» — ответил Дэйв, выходя из гардеробной. — Но позже. Ты права, сейчас каждая минута на счету.